Елена Лисовчук. Придумано с любовью. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Стоять, Орелин, не двигаться и не смей удирать. От одного этого властного голоса я застыла на месте. Моя реакция на приказ Демиана Ренса была предсказуемой. Умеет он командовать. Не зря ходит в племянниках у нашего короля. В имперской академии полно знатных зазнаек. У нас, как в любом престижном учебном заведении, есть обычные студенты и есть учащиеся, которым многое дозволено и еще большее прощается. Эту нехитрую закономерность я осознала, переступив порог академии. От столь прославленного учебного заведения я по наивности ожидала получить знания, познать магический мир, увеличить магический резерв и по возможности обзавестись друзьями. Разве я многого хотела? Догнав меня на ступенях в академию, Ренс оттеснил меня к ограждению. После этого с выполнением его приказов не возникло никаких проблем. Придавленная телом ледяного мага к холодной каменной плите, я с трудом могла дышать, не то что двигаться. Сколько в нем силы! Совершенно не пугаясь, невольно отметила я. Мне не впервой с ним цапаться, привыкла. Свидетелей у нашей утренней встречи не имелось. Мало кто из студентов вставал в такую рань. Вот и побегала с утра пораньше. «С каких пор, Ренс, ты у нас бегаешь за девчонками? Неужели корону с утра забыл напялить?» Каюсь. Не смогла обойтись без ехидства. Слишком ледяной маг меня нервировал. «Прикуси свой длинный язык, Орелин. Признавайся, это благодаря тебе я полночи слушал стрекотание световых светлячков». Ренс крепче прижал меня к ограде. Его грудь, вдавливающая меня в ограждение, была такой же твердой, как плита, в которую упирался мой филей. Плотная спортивная кофта не особо смягчала давление. Плюс рука, цепко удерживающая меня за локоть, недвусмысленно намекала. Попытки вырваться бесполезны. Какой смысл меня постоянно запугивать? Что за мания? Не понимаю. Мы настолько давно враждуем, что угрозы Демиана Ренса я перестала воспринимать всерьез. «Я ничего не знаю про сверчков», — слукавила я. Возвращаясь накануне поздно вечером после отработки в оранжерее, я увидела свет в его окне и разозлилась. Упахиваюсь с утра до ночи, а он преспокойно отдыхает. Я и разозлилась. Создать теплое облачко напротив его окна не составило труда. Сложнее было уговорить подругу перенаправить туда светлячков. Алиша опасалась ненароком им навредить. Она добрейшей души человек. Недаром маг земли. «Не хочешь меня отпустить? Я на отработку опаздываю». Сказано это было без всяких заискивающих ноток. И «пожалуйста». У меня не было ни единого шанса сбежать от Ренса. Но и присмыкаться перед ним посчитала ниже своего достоинства. Зачем попусту тратить слова? Мой прошлый опыт общения с ним подсказывал, что такую глыбу льда не разжалобить. Это оказалось не самое худшее. Несмотря на ранний час, кое-кому вздумалось устроить внеплановую прогулку. Почему внеплановую? Мелания не любитель вставать на рассвете. «Демиан, почему ничтожная выскочка прижимается к тебе?» «Да, Демиан, объясни своей бледной Молли, чем мы здесь таким интересным занимаемся». Капризно растягивая слова, передразнила я девушку-мага. Застуканный, можно сказать, в обнимку со мной, Ренс ослабил хватку, дав мне возможность свободно дышать. «Заметьте, дышать, а не сбежать. Подыграй мне, и я забуду про твою ночную шалость», почти беззвучно произнес над моим ухом ледяной маг. «Ага, взяла и по доброте душевной облегчила ему жизнь, набираясь храбрости, не выдавая себя». Я осторожно выдохнула. «Мелания, а что ты делаешь с позаранку возле учебной части? Следишь за своим парнем?» «Не твое дело», — огрызнулась водница. Она была не глупой, и показывать свою склочную натуру парню воздержалась. «Отпусти дрянную девчонку, Демиан, и мы забудем о произошедшем недоразумении». «Поздно. Мне расхотелось уходить». «Недоразумением меня прежде никогда не называли», — с любопытством заметила я. «Переводиться в другую академию я вроде не собираюсь. Неужели, Милания, у тебя память как у рыбки? Сейчас помнишь, потом сразу забываешь. Не знаю, что ее задело». Но магичка люто взглянула на меня. Видимо, ей разонравилось со мной общаться. Ее заметно передернуло. Она уподобилась ершистому ежику. Эх, а я почти успела проникнуться к ней симпатией. «Ой, ты забыла, о чем я тебя спросила. Хочешь, повторю?» – поддела ее. «Каким ветром тебя занесло за 2 часа до начала занятий в учебный корпус?» Милания фыркнула и отвернулась. «Ну вот, она обиделась». «Я тебе это обязательно припомню», – пообещал Рэнс и отпустил меня. Его ожидали разборки с ревнивой девушкой. Когда до меня дошел смысл его слов, я внутренне вздрогнула. В глубине души притаилось беспокойство. «Не буду мешать вам ворковать, голубки», — откланялась я. «Мы с тобой не закончили», — процедил Рэнс, и по телу пробежал холодок. Отнюдь не прохладная погода была тому виной. Уходя, я не выдержала и обернулась. Рэнс стоял напротив Мелании и пристально смотрел мне вслед. Он заметил мой взгляд и холодно усмехнулся. Мне стало не по себе. Захотелось немедленно отвернуться и убежать. Вместо этого я закусила губу и кивнула, скрывая свое беспокойство. Собрав волю в кулак, неспешно пошла дальше, запретив себе оглядываться. Войдя в свою комнату, я рухнула на кровать. Все, что произошло за это утро, вывело меня из равновесия. Некоторое время, пролежав с закрытыми глазами, я начала перебирать события прошедших лет. Остался последний учебный год, и Демиан Рэнс навсегда останется в прошлом. Покинув академию, я сразу забуду о нем, насовсем вычеркну из своей памяти. Родом я из небольшого городка, у родителей, бытовых магов, свой кондитерский магазин. Предки надеялись, что я пойду по их стопам. Их вера в меня порой поражала. Родители нисколько не смущали мои пригоревшие пирожные, бисквиты, непропеченные торты. Повар из меня оказался не лучше, мои блюда неизменно пригорали. Объяснение этому нашлось позже, когда в подростковом возрасте у меня открылся огненный дар. Я огневик. Родители сразу отдали меня в лучшую магическую школу. Не желая их подводить, я сосредоточилась на учебе. Это дало результаты. Без ложной скромности я стала лучшей среди лучших. В любых магических состязаниях победа оставалась за мной. По окончании магической школы мне торжественно вручили золотой диплом. На его вручении королевский посол лично вручил мне пропуск в лучшую имперскую академию. Передал документы о заочном зачислении на факультет стихийников. Магу со средним достатком туда не попасть. Там в основном обучаются отпрыски из обеспеченных семей. Не столько их дар имеет значение, сколько возможность платить за обучение. Предполагалось, что корочки об окончании имперской академии откроют передо мной множество престижных должностей. Маги-стихийники высоко ценятся как в обществе, так и на королевской службе. Высокий спрос на них объясняется просто. Не каждому студенту удается закончить имперскую академию. Несмотря на высокий процент отчисления, я была уверена в своих силах. «Академия, жди меня, я еду к тебе». Такие вдохновляющие, возвышенные мысли крутились в моей голове, пока я не столкнулась с Демианом Рэнсом, бессердечным красавцем, сердцеедом, бездушным магом, повелевающим льдом, от которого постоянно веет холодом и безразличием. Слишком надменный, слишком самоуверенный и слишком высокомерный. В общем, ледышка. С его появлением в моем радужном будущем наметилась огромная дыра, и дальнейшее пошло не по плану. За этими нехитрыми размышлениями я не заметила, как задремала. Проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечи. Открыв глаза, я увидела перед собой встревоженное лицо Алиши. «Лина, вставай! Ты в оранжерею опоздаешь!» Перед глазами появилось внешне хрупкое, состоящее из стеклянных стен помещение с обугленными редкими растениями. «Уже встаю», – пробормотала с закрытыми глазами. «Скорее идем завтракать, еда стынет», – позвала меня моя соседка по комнате и по совместительству лучшая подруга. Из гостиной долетали приятные запахи, от которых у меня заурчало в животе. Подавляя зевок, я нехотя сползла с кровати и потащилась в ванную. Открыв кран в раковине, смыла остатки сна. Вчера до позднего вечера я подпитывала слабые растения и безумно устала. Затем полночи провела за зубрежкой конспектов. Утром меня ждала неизменная пробежка, от которой я не была готова отказаться. Глядя на свое замученное отражение в зеркале, тяжело вздохнула. Я походила на зомби, пренебрегающего сном зомби. Под выразительными глазами наметились круги, волосы с огненным оттенком всклокочены, на щеках едва проступал румянец. Вид у меня был самый что ни на есть плачевный. А еще я была ужасно голодна. Тяжко вздохнув, полезла под холодный бодрящий душ. Вода приятно холодила тело и смывала накопившуюся усталость. «Лина, поторопись! Куратор винила не любит опозданий!» – постучала в дверь подруга. «Иду!» – откликнулась я и принялась быстро собираться. Растерев до красна кожу полотенцем, наспех натянула на себя ученическую форму и прошла в гостиную. На столе стояли вазочка с гречишным медом, колбасная нарезка, воздушные ломтики хлеба, булочки, маслице, два горшочка с фруктовой кашей, томленой в печи, и две чашечки бодрящего отвара. «Куда столько еды?» – спросила, занимая стул за столом. «Нам столько не съесть». «Домовиха Блеслава о тебе заботится. Переживает, что ужинать не успеваешь», – села напротив подруга. Я отпила немного бодрящего отвара и придвинула к себе теплый горшочек с кашей. «Алиша, ты чего не ешь?» Подруга неохотно ковырялась ложкой в каше, размазывая ее по стенкам горшочка. «Глядя на тебя, портится аппетит. Ты выглядишь настолько уставшей, что мне хочется пойти к ректору и попросить о смягчении твоего наказания. Не нужно никуда ходить». Я засунула ложку в рот и позволила себе ненадолго забыть о неприятностях. «За порчу редких растений меня легко могли исключить. Ректор и так меня пожалел. Тебя бы не наказали, если бы Рэнс не довел тебя, и ты не разнесла экспериментальную оранжерею. Не дали мне спокойно позавтракать». Я мысленно вернулась в день поступления и знакомству с ледяным магом. Уже тогда стоило понять, что это за айсберг. Столкнулись мы с племянником короля в кабинете ректора. Он его отчитывал, а я стала случайным свидетелем. «Ладно б я вошла без стука, но нет, это Рэнс ворвался в кабинет ректора, когда я там находилась. Днем ранее он с дружками устроил вечеринку. Их выбор пал на аудиторию магов льда и стужи по соседству с кабинетом проректора, магистра Фриды Триниш. Кто-то из присутствующих на вечеринке додумался повесить поверх ее портрета трусы-парашюты, сворованные у преподавателя тайных наук. Шутники тем самым намекнули на любовную связь преподавателей. Ради чего это проделали? Ради поступления в тайный клуб элитников, которым заведовал Демиан Рэнс. Я оценила простор фантазии ректора, который распорядился заменить объемные трусы преподавателя труселями Демиана. Каюсь, я не сдержала смешка, чем заслужила лютую ненависть старшекурсника. Парни-стихийники обучаются на 2 года дольше девушек, потому Рэнс попал со мной в выпускной год. Надо признать, после выволочки у ректора он сумел выкрутиться. Рэнс заколдовал выданное домовым нижнее белье, покрыв его толстой непробиваемой коркой льда. Трудолюбивые помощники Академии не смогли повесить эти труселя на картину почета. Долго они мучились, прежде чем плюнуть. После этого Демиан первым начал наше противостояние, дав мне обидную кличку «Огонек». Он постоянно язвил и подшучивал надо мной. То поднос с едой зачарует, то входную дверь изморозью запечатает. Однажды, опоздав по его вине на первую пару, я пробралась к Рэнсу в комнату и зачаровала кровать. Жаль, я не могла видеть его лицо, когда он обнаружил мой сюрприз. На его счастье, первой на кровать села Мелания, и кровать под ней томно протянула. Горячая ночка предстоит. Она и растрезвонила по академии, какой ее парень-массовик-затейник. Месть в любом случае удалась. Правда, ничего сверхъестественного я магически не сотворила. На другие заклинания силёнок моих тогда не хватило. Я это заклинание до утра учила. «Арелин, сколько еще будет продолжаться ваша вражда? Такими темпами к получению дипломов вы спалите или превратите в ледник Академию», — выдернула меня из размышлений подруга. «Твои опасения беспочвенны, Алиша. Я больше не позволю Ренсу вывести меня из себя». «Надеюсь, ты права», — тихо ответила она, и ее голос был полон сожаления. «Теперь, если ты не против, я пойду», — произнесла я, поспешно поднимаясь. Выйдя из общежития, направилась к учебному корпусу. Там находилась пристройка оранжереи. Парк, по которому я шла, был прекрасен, как всегда. В нем росли деревья и подстриженные кустарники. Пышно цвели лилии, пионы, гибискусы и камелии. По дорожкам прохаживались студенты, наслаждаясь красотой парка. Войдя в оранжерею, я сразу поступила в полное руководство куратора Винилы. С помощью левитации я наполнила землей с десяток кадок и удлиненных ящиков. И не просто наполнила, а просеяла ее через специальное измельчающее сито, чтобы грунт напитался кислородом и дышал. Затем под присмотром куратора сделала специальный питательный раствор. «Умница, Арелин! У тебя все отлично получается! Ты очень способная ученица!» Оставив преподавателя, я поспешила в академию. «Ты вовремя! Я уже собралась идти за тобой!» Встретила меня подруга у центрального входа. Заходя в здание, я почувствовала направленный в спину взгляд. Запнулась и упала. «Быстро ты изменила свое решение, Огонек!» Послышалось насмешливо сбоку. «А говорила, никогда не падешь к моим ногам!» «Исчезни! Будь добр!» Мельком взглянула я на четко очерченный профиль Ренса. На его прощальную снисходительную ухмылку даже обращать внимания не стала. Он прошел мимо, как если бы я была пустым местом. Плевать, его мнение для меня ничего не значит. Ренс был высок, красив собой, имел длинные светлые волосы ниже плеч, собранные сзади в небрежный хвост. Взгляд его синих глаз может заставить любую девушку почувствовать себя как красавицей, так и сущей уродиной. Он легко мог очаровать любую. Его одежда была настолько безупречна, что не к чему было придраться. «Ты там цела, Лина?» — села передо мной на корточке подруга. На ее лице застыло выражение легкой озабоченности. «Буду, когда этот гад вылетит из академии или отстанет от меня!» — выдохнула устало. «Забудь об этом. Лучших студентов не отчисляют. Напоминаю, ты обещала его не замечать. Подруга помогла мне подняться, поддерживая под локоть. К нашему приходу верхние ряды в аудитории были заняты, и нам пришлось сесть в первом. Я уселась рядом с Виссандрой, красоткой нашей группы. Мы с ней отлично ладили. Сев за стол, я сразу же почувствовала запах ее духов, который ударил мне в нос. Виссандра пришла на занятие в красивом черном платье, которое превосходно подчеркивало ее фигуру и приоткрывало плечи. По ее заказу домовые за высокую плату перешили ученическую форму. Из-под стола выглядывали черные туфли на высоком каблуке. В аудитории среди сокурсниц ей не было равных по красоте. Виссандра не сводила пристального взгляда с нашего преподавателя магических искусств. Но стоило ему поймать ее взгляд, как она кокетливо отвела глаза. Плутовка. Она давно открыла на него охоту. В облике магистра Абелиса привычно наблюдалась легкая небрежность. Это был довольно жилистый мужчина с крепкой грудью, мощными плечами и сильными руками. Если бы не его тяжелый и угрюмый взгляд, профессора вполне можно было бы счесть симпатичным. Он был одет в темные штаны и легкую рубашку оливкового цвета. Его каштановые волосы были заплетены в короткую косу. Миндалевидные глаза, тонкие губы, курносый нос и остроконечные уши выдавали в нем эльфа с примесью троллей. Встав перед нами, магистр поднял руки вверх и по полу прошел сквозняк, коснувшись прохладой ног. Ветровая воронка, набирая обороты, устремилась к преподавателю. «Осторожнее!» — взволнованно крикнули сзади. Беспокойство за преподавателя заворочилось и в моей груди. Я для порядка пристальнее посмотрела на магистра Абелиса и, подавив беспокойство, решила все-таки положиться на его опыт. Он не первый год преподавал в академии и должен был знать, что делает. Соответствуя моим ожиданиям, преподаватель оставался спокоен и не дрогнул. Воздушная воронка подлетела к нему. Магистр развел руки в стороны и пропустил ее сквозь себя. Подчинив себе магические потоки, он встал в центр воронки. Преподаватель демонстративно прошелся по помещению, показывая результат магических манипуляций. Не это ли истинное искусство? Воронка кружила вокруг него, следуя за магистром по пятам. Куда шел он, туда же вместе с ним сворачивал смерч. Воздушный вихрь стал своеобразным продолжением магистра, его частью. Сегодня мы с вами рассмотрим полный перехват и подчинение магических потоков, объявил он тему урока и взмахом руки рассеял смерч. Это очень сложно? С предвкушением спросили с задних рядов. Кому-то из парней не терпелось приступить к практике. Двойное управление магическими потоками всем дается по-разному. И не подумал высмеять студента магистр. Совмещение сильной магии и удержание энергии, бегущей по магическим каналам, позволяет в момент мощного выброса перехватить контроль, что позволяет репродуктировать или, иными словами, перестроить магию под себя. «Нам позволят тренироваться в парах?» зажглась энтузиазмом сокурсница соседнего ряда в очках с громоздкой оправой. «Рассчитываешь, Зубрила, познакомиться с парнем на парах?» ехидно хихикнули сзади нее. Подружки Мелани, Грехин и Тая умудрялись везде сцеживать яд. На щеках униженной сокурсницы вспыхнул жгучий румянец. Она сконфуженно уставилась перед собой. «Прекрасное предложение, Колин!» похвалил ее преподаватель, и девушка расслабилась. «В преддверии вашего последнего учебного года я посчитал нужным заранее показать вам основы магического перехвата. На каникулах вы сможете потренироваться. Советую начать тренировки с углубленной медитации. Можете разбиваться на пары. Договоритесь, кто из вас создает структуру заклинания, а кто перехватывает. В следующем триместре я объясню вам, как расширять и погружаться в воплощение собственной стихии. Пока осваиваем обычный перехват. Итак, кто первый?» Моей парой стала Виссандра. Мы договорились, что сначала она перехватывает, я удерживаю. «Осторожнее, Виссандра. Вдруг подружка решит тебе прическу подпалить. Не забывай, сегодня закрытая вечеринка!» Съехидничали с заднего ряда. «Не доплачивала ли случайно Мелания подружкам за дополнительную стервозность? Сначала пусть Рэнс со своей командой победит на ринге, а уж потом празднует», — ответила я колкостью на колкость. «Забудь о них», — посоветовала Виссандра. «Они не стоят того». Приятельница была из богатой семьи. Ее особо не трогали, считая за свою. Она не знала, что такое постоянно сталкиваться с издевками. Я не могла похвастаться подобными привилегиями и быстро усвоила. Молчать нельзя, иначе заклюют. «Тебе, выскочка, только и остается, что завидовать», выдала не особо оригинальную фразу Грехин. «Девочки, успокойтесь, не превращайте урок в балаган», проявил строгость преподаватель. «Давайте лучше посмотрим, на что вы способны. Приступайте». «Проще простого», отозвалась Тая. «Смотрите и учитесь». «Скромность не самая сильная твоя сторона», позволила я себе комментарий в сторону задиры. И оказалась права. Тая переоценила свои силы. Призывание магии прошло нормально. Контроль она не потеряла. Проблемы возникли с перехватом. Подобное произошло и с остальными, в том числе и со мной. Сколько мы ни пытались, как бы ни старались, осуществить перехват не вышло. Замечания магистра мало помогали. «Почувствуйте поток, потяните за нить, ощутите магический всплеск, лучше контролируйте магический приток». «Ничего не выходит», – сдаваясь устало, выдохнула я. «Отдыхайте. Продолжим на следующих уроках», – остановил наше мучение преподаватель. «Свободны. Увидимся завтра на зачете». «Завтра нас уже ждет зачет по магическому перехвату», – мысленно застонала я. «Предстояла очередная бессонная ночь». «Зачет будет по последним пройденным темам», — сухо внес ясность преподаватель. «Хорошенько подготовьтесь, спрашивать буду строго. Никаких поблажек не ждите». Прозвенел звонок. В классе сразу стало шумно и многолюдно. После всех занятий я успела заскочить в столовую. Кое-что перехватила из еды, прожевала на ходу и помчалась на отработку в оранжерею, пострадавшую по моей вине. И вине Ренса. Не разозли он меня тогда, магического всплеска могло и не случиться. У входа в оранжерею стояла знакомая фигура. Куратор Винила выдала мне задание и ушла. Следуя ее указаниям, я аккуратно очистила партию растений от гари и подготовила их к подпитке. Помимо меня, их в основном подпитывали маги земли. В мою задачу входило поддержание магического фона возле растений. «Арелин, дорогая, как успехи? Разобрала гвиземозиусы?» Куратор поставила ближе к свету на высокий стеллаж два горшка с пышными растениями. Ее не было около часа. В зеленом рабочем костюме с копной вьющихся посеребренных сединой темных волос она оставалась довольно привлекательной, несмотря на возраст. Высокая, стройная, гибкая. Она напоминала изящное деревце. «Превосходно!» – похвалила меня куратор после осмотра очищенных мной от гари растений. «Мне удалось пробудить в них источник жизни». Некоторые преподаватели до сих пор считали, что проще было избавиться от загубленных растений и закупить новые. Только где эти новые редкие растения взять? Часть из них уже давно извели. Вот и приходится возвращать их к жизни, благо живительный потенциал у растений огромен. И на мое счастье, я не полностью их уничтожила. Всего лишь спалила верхушки. До корней мой огонь не добрался. С умилением охая и ахая на разные лады, куратор из злобной фурии вновь превращалась в обычного, приятного в общении мага земли. Они в принципе по природе дружелюбные, но стоит навредить растениям, и тогда лучше им на глаза не попадаться. «У тебя высокий потенциал. Ты можешь много добиться на втором профильном направлении», поделилась своими размышлениями куратор. «Поверь мне, Арелин, я многое видела. И то, насколько быстро ты пробудила растения, говорит о твоем сильном даре созидания. Впавшие в спячку цветы и травушки чувствуют, что ты не желала им зла. Они приняли твою помощь, доверились тебе». Куратор винила с такой любовью и заботой говорила о растениях, отчего я волей-неволей поверила, что они каким-то образом чувствуют и познают окружающий их мир. «Я могу быть свободна?» Вытирая грязные руки о фартук, спросила я. «Да, беги, только прежде прикорми гвинусы». Прикрыв глаза, куратор втянула в себя воздух. «Чувствуешь, чем пахнет?» Я принюхалась и ничего не почувствовала, кроме пряного запаха взрыхленной и политой земли. «Не уверена», честно призналась я. «Исцелением?» Открыла глаза куратор и загадочно посмотрела на меня. Мне стало неловко перед ней за сожженные растения. И я отвернулась. Взяв ведерко с удобрениями, подошла к здоровому ящику с взрослыми растениями и склонилась над проклюнувшимися цветами. Зачерпнув горсть мелких кристалликов, я тщательно посыпала землю удобрениями возле ростков. Куратор некоторое время постояла возле меня и не выдержала. Она неуверенно тронула меня за плечо. «Послушай меня, Арелин», — настойчиво произнесла она. «Иногда что-нибудь случается, и ты начинаешь винить себя. Не всегда это идет на пользу. Я знаю, у тебя произошел непроизвольный магический выброс. Не ты одна виновата в случившемся. Выжженная дотла оранжерея – результат проявления сильных чувств». «Вроде ненависти», – тихо спросила я, вспоминая тот день и тот злосчастный поцелуй. «А был ли он? Или мне пригрезилось?» Сердце забилось учащеннее. Накатила злость и злилась я на саму себя. Надо было его остановить. Почему я этого не сделала? Рассыпав удобрение, вернула ведерко с гранулами в шкаф. Куратор винила. «Можно мне вечером не приходить? Завтра у меня будет два зачета. Нужно подготовиться к ним». В ожидании ответа я сунула грязные ладони под кран с водой. «Я бы с радостью тебя отпустила. Но этим вечером мне понадобится твоя помощь. Нужно приготовить связующее зелье. Вечером мне будет не до этого. Я присматриваю за студентами. Зельем придется заняться тебе. Нужно связать взрослые растения с ростками. Дадим им дополнительную подпитку». «Договорились. Я вечером приду к вам». Вытерев чистые руки о полотенце, я выбежала на улицу.